Там и сям опускались и поднимали зеленые бабочки, похожие на светлые листья яблонь. Живая дорожка длинноцветных лилий. Только святым и героям, говорят старики, слышен туш из их раструбов, манила, как будто призрачными руками в кружевных перчатках. И Айдабелла все время махала руками. Комары свирепствовали, как осколки огромного зеркала бежали навстречу и дробились под ногами Джоула комариные болотные лужи. — А у меня есть деньги, — сказала Айдабелла, — между прочим, почти доллар. Джоул вспомнил мелочь, спрятанную в шкатулке, и похвастался, что у него еще больше. «Все потратим на цирк», — сказала она, и лягушкой сиганула через бревно, похожее на крокодила. «Кому они вообще нужны? Деньги? Нам сейчас уж точно не нужны, только на выпивку. Надо заначить столько, чтобы каждый день был на кока-колу. У меня мозги сохнут, если не выпью с ледиком, и на сигареты. Выпить, покурить и Генри. Больше мне ничего не нужно». «Я немного нужен, да?» — сказал он неожиданно для себя вслух. Но вместо ответа она завела нараспев. «Хорошо, макаки, по ночам вам раки, рыжие расчесывать вихры!» Они задержались, чтобы скрести смолы для жвачки, и пока стояли, она сказала. «Папа всю округу из-за меня обшарит. Сейчас пойдет к мистеру Блюи одалживать гончую». Она засмеялась, и капли жеванной смолы выдавились у нее из углов рта. На волосы ей села зеленая бабочка и повисла на локоне, как бант. «Один раз они беглого каторжника ловили в этой самой низине. Мистер Блюи из своей гончей, и Сэм Рэдклифф, и Роберта Лейси, и шериф, и все собаки с фермы. Когда стемнело, видно, стало их лампы в лесу, и собачий лай слышен, прямо праздник какой-то. Папа с мужчинами и Роберта напились до чертей, и как Роберта ржала, слышно было, небось, в Нон-Сити. Знаешь, мне жалко стало этого каторжника, и страшно за него. Я все думал, что он — это я, а я — это он, и нас обоих ловит». Она сплюнула жвачкой и засунула большие пальцы в петли своих защитных шортов. «Он ушел. Так не поймали. Кое-кто говорит, что он до сих пор тут, прячется в гостинице «Морок», а может быть, и в Лендинге живет». «Кто-то в Лендинге живет!» С энтузиазмом подхватил Джоул, но тут же разочарованно добавил. «Только это не беглый. Это дама». «Дама? Мисс Эми, что ли?» «Другая дама», — сказал он и пожалел о том, что начал этот разговор. «У нее, знаешь, высокий седой парик и красивые старинные платья, но я не знаю, кто она и вообще есть ли она на самом деле». Айдабелла только смотрела на него, как на дурака, и он, смущенно улыбнувшись, сказал: «Я пошутил, просто хотел напугать тебя». Не желая отвечать на вопросы, он забежал вперед. Сабля при этом хлопала его по бедру. Ему казалось, что они далеко ушли. И легко было даже представить себе, что они заблудились. Может быть, нет вовсе этой гостиницы, чье название рождало образ бесплотно белого дворца, плывущего сквозь лес, подобно пару. Очутились перед стеной ежевики. Джоул вынул саблю и прорубил проход. «После вас, моя дорогая Айдабелла», — сказал он с глубоким поклоном. Она свистнула собаку и вошла. За ежевикой открылся берег с крупной галькой и неторопливый ручей, скорее даже речка в этом месте. Пожелтелый тростник заслонял разрушенную плотину. Ниже ее на высоких сваях стоял над водой странный дом, дощатый, некрашенный и серый. Он имел незаконченный вид, как будто строитель испугался и бросил работу на полдороги. На лоскутях кровли загорали три грифа. Через небесно-голубые сквозные окна влетали в дом и вылетали обратно бабочки. Джоул ощутил горькое разочарование. Неужели это и есть гостиница «Морок»? Но Айдабелла сказала: «Нет, это старая заброшенная мельница. Раньше фермеры возили сюда молоть кукурузу. Тут была дорога, Она вела в гостиницу. Теперь сплошной лес, даже тропки не осталось. Айдабелла схватила камень, швырнула в гриф. Они снялись и стали парить над берегом. Их тени лениво описывали пересекающиеся круги. Вода здесь была глубже, чем там, где они купались, и темнее, грязно-оливковая, бездонная. И Джоу, услышав, что переплывать не придется, от облегчения так расхрабрился, что зашел под мельницу, где через ручей была переброшена тяжелая подгнившая балка. — Лучше я первая пойду, — сказала Айдабелла. — Старая провалится еще. Однако Джоул протиснулся впереди нее и ступил на дерево. Что бы она ни говорила, он мальчик, а она девочка, и он, черт возьми, больше не позволит ей верховодить. — Вы с Генри идите за мной, — сказал он, и голос его прозвучал гулко в подвальном сумраке.